Судя по запаху от халата, горячей воды тоже нет. Эдак пару веков. Вы хотите так жить? Поворачиваюсь к Ольге, я перехожу на Русланский. Вот та самая прелесть демократии, воспетая прозападной ветвью Шварцкопфов. Правда, 2/3 партизан большевики. Было бы отлично переместить вас во времена Сталина. Фелькишер Биобахтер пишет, что святой старец готовился циви из детей, проводил сеансы черной магии, делал куклы из человеческой кожи. Завидую. Сколько еще откровений вас ждет в этом мире? Шварцкопфы любят обожествлять свои фантазии. Она угрюмо молчит. Мы выходим на улицу, вдыхаем горячий и сухой воздух. «Куда теперь?» — интересуется Ольга, делая вид, будто не слышала последних слов. «Поедем в центр, в гостиницу Мэйдзи», — сообщаю я, вскидывая на плечо сумку. «Там живет мой бывший приютский наставник, доктор Сорокин. Лет 5 назад он прислал мне на сёгунешную почту адрес. Просил заезжать. Вот уж не думал, что появлюсь здесь. Работает на Маккейна, исследует сыворотку долголетия. У него доступ ко всем электронным архивам Лебенсборна. Вот у него я и спрошу, кто такой Герр Локтев. Отчего он способен превращаться в меня, и с какой стати этого человека даже с 4 конфетками из свинца нельзя отправить в Вальгаллу? Давайте отыщем здесь стоянку такси или хотя бы автобус. Не топать же под солнцем в центр пешком. И... Боль накатывает внезапно, разрывая мозг. «Воткните в меня нож!» — хриплю я, сползая по стене. «Быстрее, в левую руку!» Улицу огромным ртом поглощает тьма. Видение номер 3. Город скелетов. А вот на этот раз мне видится нечто совсем другое. Нет никакого снега. Отсутствует летний зной, только ветер свистит в ушах. Мерзкая слякоть. Землю ковром устлали прелые листья, тонущие в брызгах жидкой грязи. Судя по детским воспоминаниям, поздний октябрь. Квадратная площадь. Вокруг громоздятся здания коробки из потемневших от влаги досок, явно возведены на скорую руку. Как бы то ни было, мест внутри не хватает, хотя бараки набиты битком, тысячи людей живут и умирают под открытым небом. Похудевшие до состояния скелетов, в полусгнившей от сырости одежде, они медленно копошатся в грязи, как могильные черви. Стволы березок у забора из колючей проволоки черны. Люди обгрызли кору на той высоте, куда смогли дотянуться. Посреди плаца вышка. 4 пулеметчика, кутаясь в шинели, безразлично смотрят на умирающих через прицелы. Смертников практически не кормят. Пытаясь выжить, те питаются листьями, жуками, червями, остатками пожухлой травы. Люди не говорят друг с другом. Их интересует только еда. Голод довел всех до нечеловеческого состояния. Кого интересует, кем узники были раньше? Кого любили? Кого растили? Кем работали? Сейчас они – стадо голодных животных. Гром. В серых тучах сверкает молния. Вниз падают первые капли. Сильнейший ливень обрушивается на город скелетов с небес. Невероятная реакция. Вместо того, чтобы спрятаться от ледяного дождя, люди на земле, как по команде, переворачиваются на спину. Они жадно ловят струи воды, глотают их, давятся, кашляют. Двое умирают почти мгновенно. Раскрытые рты мертвецов наполняются водой. Влага заливает остекленевшие глаза.